Иногда мне бывает тихо. Минуты плывут, как дым. Сладко пахнет гречихой. Или это пахнет былым? Не знаю. Грустя бессильно, помню еще до сих пор. На углу у площади пыльной, травою поросший двор. Вечер. Над тетей Маней жужжит зеленый жук. Внизу, в лиловом тумане, от лампы желтый круг. А за кругом, так непонятно, взрослая жизнь для меня. Ученических платьев пятна, крики, смех, беготня. Во что вы играли? В горелки? Просто в молодость? В мяч? Чей-то хохот низкий и мелкий по травам прыгает скач. Тенью широкой и длинной кто-то бежит у дверей. Кто это? Ты или Нина? Да светится память о ней. Сонно ем грушу и слышу говор. Хочется пить. Почему непременно Мишу? Слушай, дай прикурить. А мне все равно. Курите. Падаю в сонное дно. Тетя, что там в корыте? Будто пищит. Все равно. Дремлю и думаю. Право. Самое лучшее спать. Такая пустая забава в эти горелки играть. А теперь я большой и умный. И нет у меня никого. Только слякоть да ветер шумный над тем, что давно мертво. Плачу о мертвых, о Наде, бедненькой милой сестре. Боже, молю о пощаде. За что ты их сжег на костре?